Глава вторая. Меня бережно вынули из завала, подхватили на руки и понесли. А я, как только волна боли в теле, особенно в затылке, поутихла, разлепила тяжелые веки и рассматривала окружающее меня пространство сквозь полуприкрытые ресницы со все возрастающим интересом. Бородач размеренно шагал по каменному тоннелю вслед за щуплым мужичком со странными, несуразно длинными руками и короткими ногами. В когтистой руке он держал факел. Но это был не совсем факел. Все от рукоятки аккурат до вершины сильно похоже, кроме самого навершия. Вместо огня головешка сияла мерным светло-желтым светом. Не сказать, что ослепительно, но вполне ярко, чтобы видеть на несколько метров вперед. Кончики пальцев дрогнули. Мне страсть как захотелось сей предмет изучить, осмотреть, разобрать на составляющие, понять, как работает, и вернуть все на место. Возможно, сделать лучше. «Ты как?» Заметив, что я вполне себе в сознании, прогудела над головой. Я перевела взор на незнакомца. «Язык мой, родной. Кое-какие гласные проглатываются. Диалект. Но все равно все понятно. Терпимо». «У тебя голова в крови. Ссадина над бровью все еще кровоточит». Поджав губы, пробасил мужчина. «Тебе не стоило сюда ходить. И не важно, что говорят другие, ты не трусиха. Не забывай, что я за тебя отвечаю». «А вы кто? Почему за меня отвечаете?» Я видела, как впереди идущий заинтересованно повел ухом. «Надо же, какие они у него длинные! Буквально!» Бородач вдруг резко остановился, вгляделся мне в лицо, сжал губы еще сильнее, превратив их в ниточку. В глазах сверкнуло непонимание. «Ты не помнишь меня?» «Я ничего не помню до момента, как очнулась под камнями», — негромко ответила я. «Хог, видать, твоя дочь крепко приложилась головой». Шедший впереди тоже остановился и подошел поближе, с жалостью на меня глянул. А я в ступоре уставилась на него. На краткое мгновение все отошло на задний план. Напарник Хога слабо напоминал человека. Кирпично-красная кожа на его лице висела безобразными складками. Болотного оттенка глаза с черными вертикальными зрачками выглядели пугающе. Грушевидной формы длинный нос нависал над верхней губой, из которой торчал ряд острых нижних зубов. Тощая куриная шейка неведомым образом держала явно тяжелую голову. Все остальное пугало непропорциональностью. «Разберемся». Сам себе кивнув, выдал Хог. И скомандовал. «Грой, поспешим. Бабка Ярая поможет». И снова, но куда быстрее, наша троица двинулась сквозь тьму вперед. Эта каменная кишка казалась бесконечной. Я даже успела немного подремать, несмотря на пульсирующую боль по всему телу. Сил держаться за реальность и подслушать становящегося все более словоохотливым Гроя не смогла, а очень хотелось. «Будь осторожней, не урони дочь!» Услышала я и очнулась. Мы как раз шагнули из зевы пещеры на плоскую площадку, которая имела довольно крутой спуск. Но не это меня шокировало, а увиденное впереди. Это был самый настоящий подземный город, опоясанный внушительной крепостной стеной. Он раскинулся в центре невероятно огромной пещеры. Бескрайние скалистые своды уходили высоко вверх, теряясь во мраке, пронзенным тусклым светом люминесцентных кристаллов, растущих в камне. Они напоминали цветы, рассыпанные по всей пещере. Их слабое мерцание создавало иллюзию звездного неба. Хог, чуть притормозив и перехватив меня поудобнее, двинулся дальше. Ему предстоял непростой спуск в долину. А я продолжала жадно впитывать новую информацию. Часть домов сложена из грубо выделанного камня, даже на вид казавшиеся совершенно неприступными, и в основном они были трехэтажными. Беглого взгляда на эти громоздкие творения разумных хватало, чтобы понять. Эти стены видели немало судеб. Они словно служили символом непоколебимой воли многих поколений. Также приметила и строение из дерева, хлипкие лачушки в один, реже два этажа. Между зданиями тянулись узкие улицы, иногда их крыши соединялись мостиками. Город освещали стационарные фонари, их мягкий янтарный свет рассеивал мрак и позволял вести вполне нормальную жизнь. В воздухе витал аромат редких подземных растений, которые выращивали на небольших участках прямо среди камня, плесени и еще чем-то трудноопределимым. Все здесь было подчинено своим законам, пока мне неведомым. В целом царила атмосфера мрачности и безнадеги. Интуиция кричала, что мне здесь не понравится. Верила ли я себе? Безусловно. Тем временем подход моих мыслей Хок дошагал до кованых, широко распахнутых врат и беспрепятственно через них прошел. Ни тебе охраны, а хотя стража была, трое мужиков бородатой и сомнительной наружности, взнававшие лучшие времена гвардейской униформе, состоявшей из рубахи, поверх коей накинут кожаный нагрудник некогда благородного темно-алого цвета, в штанах из плотной мешковины, в сапогах на завязках до середины икр. На поясе висели мечи, но я эти железки оценила как барахло, и место ему на кладбище старья. Такое даже на перековку отправлять стыдно. Головы воинов украшали шлемы, больше похожие на помятые и исцарапанные котелки. Охранники сидели сбоку от врат во вместительной сторожке. Широко распахнутая кривая дверь открывала картину, демонстрирующую ленность и наплевательское отношение к своим обязанностям. Один ковырялся в носу, затем рассматривал найденные в недрах сокровища с научным видом исследователя. Двое других резались в карты. И никто из них не взглянул в нашу сторону. А вообще, если есть ограда, значит, она от чего-то должна защищать, не так ли? Тогда от чего же эти стражи в ус не дуют? И почему это настолько меня заботит? Не все ли равно? Я перевела взгляд наверх. По бокам от ворот возвышались две дозорные башни. В них, наверное, есть еще кто-то, кто бдит. Хок и семенящий впереди страшный разумный прошли дальше, углубившись в одну из боковых узких улочек. Потому я осталась без ответа на свой вопрос. Горожан с каждым пройденным метром становилось все больше, а мои брови все выше. Люди и нелюди. Вторых намного меньше первых. И расы самые разные, от гномов до мелких гоблинов. И еще несколько как грой, неясной мне принадлежности. Мы свернули в проулок, быстро его пересекли и вышли к лачушкам. Целый квартал бараков. «Ирая!» — громко позвал Хок, толкнув хлипкую калитку крайнего жилища. «Чего орешь, как оглашенный?» Из-за угла кривого домика вышла женщина. Старенькая, с внушительным горбом. Тяжелая ноша клонила ее к земле так, что бедной бабушке приходилось напрягаться и поднимать голову с усилием, чтобы увидеть лицо Хогга. «Дочь моя в беду попала, под камнями ее завалила, память отшибла!» Довольно коротко описал ситуацию бородач. «Лиску-то?» «У меня только один ребенок», — бесстрастно заметил Хог. «Неси в дом!» Фыркнула Ирая. Мой, по всей видимости, отец, согнувшись в три погибели, чтобы не удариться о притолоку, перешагнул через низкий порог и, особо не разгибаясь, прошел вглубь одной единственной комнаты. Уложил меня на узкую лавку, прикрытую каким-то мешком, характерно зашуршавшим сухой травой. На потолке, куда ни посмотри, висели пучки разнообразнейших сухих трав. Пахло необычно и даже горько. В носу засвербело, и я чихнула. «Хок, поди прочь, мешаешь! На улице обожди!» Фыркнула оказавшаяся весьма шустрой бабка. Хок, бросив на меня сожалеющий взгляд, вышел, оставив нас наедине. «Дай-ка осмотрю тебя, бедняжка!» Вздохнула женщина. Я терпела ее не самые нежные прикосновения к своим ссадинам, не выдержала только, когда она рассматривала внушительную шишку на затылке. «Рана какая нехорошая, длинная! Как ты выжила? Ох ты ж, диво дивная!» Ахнула она. Ее пальцы замерли на уровне первого шейного позвонка. Она зачем-то несколько раз на него нажала, сделала паузу и затем повторила. Я лежала на боку, лицом к стене, и не видела лица лекарки. Но ее вздохи, полные удивления, трактовались однозначно. Что-то сильно изумило старушку. «Твоя звезда! Она пропала!» «Нет ее!» — прошептала в итоге. «Ладно, жива и ладно. Полежи так, рану надо зашить. Самой теперь оно не скоро срастется». «Что за звезда?» Голос старушки стал очень жалостливым, будто она с калекой беседует. Полежи пока, настойку тебе одну дам, от нее в сон клонит. Пока спать будешь, зашью, боли не почувствуешь. Очнешься, как новенькая. Спасибо, негромко сказала я. Совсем ничего не помнишь. Передо мной появилась щербатая глиняная кружка. Совсем. Настойка пахла мерзко, чем-то кислым и протухшим. Пей, пей, не отрава. Тебе покой нужен, и память со временем вернется. И больше не связывайся с шайкой круто. Не ведись на их подначки. У них силы много, ума мало. Доказывать что-то этим мелким отморозкам ты не обязана. Я промолчала. Приду немного в себя и постараюсь найти источник информации. Не просто так я под камнями оказалась. Кто в этом виноват? Очень интересно будет узнать.